Губы Риардана Хаттера были теплыми, твердыми, нежными. Прижавшись к моим, они замерли, позволяя привыкнуть к новым ощущениям или отстраниться. Вот только низкие звезды, доматывая покрывало облаков под ногами, не способствуют принятию правильных решений в принципе. Замерев всего на секунду, в следующий миг я уже обвивала руками шею правителя. Думала, что выплеснула всю накопленную обиду и злость, все невысказанное за последний месяц в слезах, в этой невозможной, несвойственной мне истерике. А нет, оказалось, что подавленных эмоций во мне накопилось столько, что и на поцелуй с лихвой осталось. Знаю, звучит глупо, но я словно не целовала владыку света, а рассказывала ему, жаловалась даже, роптала, шептала, как хочу раствориться в каждом этом чарующем ощущении, как забыться хочу, вообще обо всем забыть. Об этом дурацком чувстве справедливости и отсутствии эгоизма, привитых с детства, о шарховом грузе ответственности, который всегда, вообще всегда горой покоился на моих девчоночьих плечах. Как отчаянно желаю не возвращаться больше ни к прошлому, ни вообще на землю. Небо, звезды, любимый Нун, куда ни посмотри, много ли нужно для счастья? И сама не замечала, как тревожные мысли, роясь и жужжа, одна за другой покидали голову, уступая место чувствам, эмоциям, ощущениям. Руки правителя становились все более горячими, искушающе скользили, сжимая и прихватывая там, где им, собственно, совсем не место. Поцелуй же из нежного стал жадным, сладко терзающим, отдающимся будоражащей пульсации внизу живота и в слабеющих коленях. И голова еще кружится от подмигиваний звезд, от высоты этой невероятной, от разреженного воздуха. И тело, оно стремительно тяжелеет, наливаясь свинцовой ватой и окончательно сходит с ума. Кажется, еще секунда, и я в пропасть рухну. «Хватит!» — выдохнула я, отстраняясь одним рывком. «Правда, хватит. Спасибо, владыка. Честно, помогло». «Помогло? Спасибо?» — только и смог вымолвить правитель, выпучив глаза. «Еще как!» — с энтузиазмом закивала я. «Я теперь о Джоше вообще думать не буду. И все благодаря вам. Пожалуй, вы не просто хороший правитель, вы лучший правитель в мире. Никогда бы не заподозрила в вас такой самоотверженности». Лучший правитель в мире скривился так, словно у него разболелся зуб. «И...» — робко протянула я. «Может, уже домой собираться пора, а? Нет, ну правда, вы мастер по утешению девушек. Этого у вас не отнять. Да что вы смотрите-то, Вивернам? Я всегда признаю талант там, где он есть. Но вам, наверное, надо быть во дворце. Да и мне не хотелось бы, чтобы меня хватились. Они там вон и без меня все на нервах, из-за владык, которым меня Нинель скормить собиралась. Предельщицы, заканчивайте уже этот ваш гипноз. Что я опять не то сказала?» Вместо ответа владыка притянул меня к себе и поцеловал снова. Я ответила на поцелуй даже до того, кажется, как этот поцелуй состоялся. Я целовала владыку света в ответ так же жадно и торопливо, как он меня, предчувствуя, что этого больше не повторится, что такое чудо возможно только здесь и сейчас, когда я выбита из колеи предательством Джоша и Изольди, когда не только не соображаю, что делаю, но и не хочу соображать, а губы владыки слишком горячие и слишком умелые, чтобы их натиску можно было противиться. Поцелуй длился вечность и был таким ненасытным и головокружительным, что вся поверхность кожи, казалось, превратилась в сплошное наслаждение, а тело совсем обмякло. Более того, чем дольше мы целовались, тем яростнее грохотал океан далеко внизу. Только вот когда мы минутами ранее пролетали над бликующей в свете звезд водной гладью, Нун был тих, как спящее дитя, а дыхание его безмятежно. Тогда почему вдруг поднялась буря? Лишь когда поцелуй прервался и странные звуки утихли, как по мановению волшебной палочки, я поняла, что то был вовсе не грохот океана. Во время поцелуя с владыкой я отчетливо слышала чей-то рев. Владыка же смотрел на меня странно, с таким выражением, словно видел во мне то, чего я сама о себе не знаю. От этого стало совсем неловко, и я вновь напомнила о необходимости возвращаться. Правда, на этот раз робко и нерешительно, чуть ли не с мольбой. Темноту напротив вдруг прорезали огненные вертикальные зрачки, и голос Риардена Хаттера произнес глухо. «Хочешь, никто из них не посмеет не то, что посмотреть в твою сторону, но и подумать о тебе». Я сразу поняла, о ком речь. О владыках. «Ну, допустим», — ответила осторожно. «Зачем сразу горячиться-то? Что для этого нужно?» «В таком случае мы посетим этот Шархов прием. Вместе. Прямо сейчас». Я только заморгала часто-часто. Но и задумалась. С одной стороны, появиться на приеме в обществе владыки и с распухшими от поцелуев губами значит навсегда обзавестись клеймом фаворитки, правительской конкубины. Еще месяц назад я убила бы, брось мне кто такое в лицо. С другой, я слышала страх в голосе стервы Нинель и бессильную злость в интонациях первого магистра. Владыку света они боятся. А мне очень кстати этот страх. А в-третьих, на приеме, конечно же, будет пресса. Будет запись на парящие кристаллы и трансляция на небесный купол над островами. И подвижные картинки в воздушных газетах завтра утром тоже будут. Обязательно. Так что пусть они оба, и Джош, и Зульди, видят, что все у меня прекрасно. «В таком случае я готова, владыка», — ответила я и решительно направилась к белому грифону.